Глава 39. Марта Альварес устало посмотрела на крутую лестницу, которая вела из зала 500 в музей на втором этаже. «Я смогу», — сказала она себе. Как администратору музея по вопросам искусства и культуры Марте приходилось подниматься по этой лестнице бесчисленное множество раз. Но на 9-м месяце беременности это превратилось в настоящее испытание. «Марта, вы уверены, что не хотите подняться на лифте?» — обеспокоенно спросил Лэндон, указывая на маленький лифт, установленный для посетителей с ограниченными возможностями. Марта благодарно улыбнулась и покачала головой. «Я уже говорила вчера, что врач считает физическую нагрузку полезной для ребенка. И к тому же я помню о вашей клаустрофобии, профессор». Лэндон, казалось, смутился. «Ах, да, верно, я и забыл, что сказал вам об этом». «Забыл, что говорил?» — теперь удивилась Марта. Да прошло меньше 12 часов с тех пор, как он рассказал о случае из детства, после которого у него развилась боязнь замкнутого пространства. Накануне вечером невозможно тучный Домина поехал на лифте, а они с Лэндоном отправились на второй этаж пешком. И по дороге профессор сообщил ей, как в детстве упал в заброшенный колодец и с тех пор испытывает жуткий страх, если оказывается в тесном пространстве. Младшая сестра Лэндона пошла вперед и стала быстро подниматься, а они с профессором, глядя на болтающийся из стороны в сторону белокурый хвост, двигались медленно и несколько раз останавливались, чтобы Марта могла перевести дух. «Меня удивляет, что вы хотите еще раз посмотреть маску», — сказала она. «Во Флоренции есть много чего поинтереснее маски». Лэндон уклончиво пожал плечами. «Мне просто хотелось показать ее Сиенне, и большое спасибо, что снова нас пускаете». «Не за что». Учитывая авторитет Лэнгдона в научных кругах, Марта наверняка бы и так пустила его в галерею прошлым вечером. Но с ним был Дуамина, а это уже не оставляло ей выбора. Игнацио Бузони по прозвищу Дуамина был очень известной личностью в культурных кругах Флоренции. Будучи на протяжении многих лет директором музея произведений собора Санта-Мария-дель-Фьоре или Дуома, Игнацио курировал все вопросы, связанные с этой главной исторической достопримечательностью города. Огромный собор с красным куполом занимал центральное место в истории Флоренции и доминировал в городском ландшафте, подавляя своим величием все остальные строения. Горячая любовь Игнацио к этому сооружению вкупе с весом почти в 400 фунтов и вечно багровым лицом и послужили причиной его дружеского прозвища «Дуамина», то есть «маленький купол». Марта понятия не имела, как Лэндон познакомился с Дуамином, но последний позвонил ей накануне вечером и предупредил, что хочет в частном порядке показать своему другу посмертную маску Данте. Этим загадочным другом оказался знаменитый американский символог и искусствовед Роберт Лэнгдон, и Марте не верилось, что она удостоилась чести сопроводить двух столь видных авторитетов в мире искусства на Дворцовую галерею. Добравшись до верхней площадки лестницы, Марта уперла руки в бока и сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Сиенна уже стояла у перил и разглядывала зал 500 сверху. «Моя любимая точка обзора», — призналась Марта, все еще немного задыхаясь. «Отсюда фрески выглядят совершенно иначе. Наверное, брат рассказал вам о таинственной надписи вон на той», — она показала рукой. Сиенна с готовностью кивнула. «Сэрка Трова». Пока Лэндон осматривал зал, Марта украдкой за ним наблюдала. При дневном свете, лившемся из окон мезонина, было видно, что он выглядел не так импозантно, как вчера вечером. Его новый костюм ей понравился, но самому Лэндону не мешало бы побриться, да и сам он казался бледным и усталым. К тому же волосы вчера такие густые и пышные сегодня были не расчесаны, как будто он не успел принять душ. Марта повернулась к фреске, чтобы профессор не заметил ее изучающий взгляд. «Мы находимся точно на той высоте, на которой сделана надпись «Сэрка Трова», — объяснила она. «Отсюда эти слова можно разобрать даже невооруженным глазом». Однако сестру Лэндона эта фреска, похоже, интересовала мало. «А расскажите, пожалуйста, про посмертную маску Данте. Как она оказалась в Палаццо Веккио?» «Что братец, что сестричка, осуждающая», — подумала Марта. «Не в силах понять, что такого интересного они в ней находят». С другой стороны, вокруг этой посмертной маски Данте и впрямь что-то происходит, особенно в последнее время, и Лэндон не единственный, кто проявляет к ней повышенный интерес. «А что вы вообще знаете о Данте?» Симпатичная блондинка пожала плечами. «Ну, только то, чему учат в школе. Данте был итальянским поэтом, написавшим знаменитую божественную комедию, в которой описывается воображаемое путешествие по аду. «Вы правы, но только отчасти», — откликнулась Марта. «В своей поэме Данте проходит через ад, потом чистилище и, наконец, добирается до рая, по-итальянски «инферно». Если когда-нибудь прочтете «Божественную комедию», то увидите, что все путешествие разделено как раз на эти три части». Марта жестом пригласила их следовать за собой ко входу в музей. Однако причина, по которой маска находится в Палаццо Векки, никак не связана с «Божественной комедией». Тут дело в реальных исторических событиях. Данте жил во Флоренции и очень любил этот город. Он пользовался здесь большим влиянием и уважением, но в ходе политического противостояния занял сторону проигравшей партии и был навечно изгнан. По дороге ко входу в музей Марта опять остановилась, чтобы перевести дух, и снова, уперев руки в бока, продолжила. Кое-кто считает, что причина, по которой у посмертной маски Данте такое печальное выражение, является его изгнание. Но я считаю, что дело в другом. Я по натуре романтична и думаю, что причина печали связана с женщиной по имени Беатриче. Дело в том, что Данте всю свою жизнь страстно любил девушку, которую звали Беатриче Портинари. Но она, увы, вышла замуж за другого, и Данте потерял не только родную Флоренцию, но и любовь всей своей жизни. Его чувство к Беатриче стало центральной темой «Божественной комедии». «Интересно», — вежливо заметила Сиена, но было видно, что она не очень-то и слушала. «Только я все равно не понимаю, почему маска хранится в этом дворце?» Марта сочла настойчивость Сиены как минимум странной и граничащей с неуважением. «Видите ли», — продолжила она, двинувшись дальше, — «когда Данте умер, запрет на его возвращение во Флоренцию продолжал действовать, и его похоронили в Равенне. Но поскольку любовь всей его жизни Беатриче похоронена во Флоренции, и сам Данте очень любил этот город, решение поместить здесь его посмертную маску — это своего рода дань памяти великому человеку». «Понятно», — кивнула Сиена. «А почему для маски выбрали именно это здание?» «Палаццо Векки — старейший символ Флоренции, а во времена Данте было сердцем города. В соборе есть знаменитое полотно, на котором изгнанный Данте изображен под стенами города, а на заднем плане видна столь дорогая его сердцу башня, палаццо. Как бы то ни было, то, что маска находится здесь, для нас своего рода символ возвращения Данте на родину». «Потрясающе!» Судя по всему, на этот раз Сиену ответ полностью удовлетворил. «Спасибо». Марта подошла к двери и постучала три раза. «Это я, Марта. Добрый день!» Послышался звон ключей, и дверь открылась. Пожилой охранник устало улыбнулся Марте и посмотрел на часы. «Немного рановато», — заметил он. Вместо объяснения Марта показала на Лэндона, и охранник сразу просиял. «А, с возвращением. Рад снова вас видеть». «Грация», — поблагодарил Лэндон как можно приветливее, пока охранник пропускал их внутрь. Они прошли через маленький вестибюль, где пожилой охранник сначала отключил сигнализацию, а потом открыл вторую, более солидную дверь. «Пожалуйста, проходите в музей». Марта благодарно улыбнулась и повела гостей внутрь. Эта часть дворцового комплекса раньше предназначалась для государственных учреждений, поэтому экспонаты здесь располагались не в широких и просторных галереях, а в среднего размера залах, которые вместе с коридорами образовывали настоящий лабиринт, занимавший половину здания. «Посмертная маска Данте за углом», — пояснила Марта Сиенни. «Она находится в помещении, которое называется Ландито, по сути узком коридорчике, соединяющем две комнаты. Маска выставлена в старинном шкафчике у боковой стены и видна только если с ним поравняться, поэтому многие посетители проходят мимо, даже не замечая ее». Лэнгдон зашагал быстрее, глядя прямо перед собой, как будто маска притягивала его. Тихонько дотронувшись до Сиены локтем, Марта прошептала ей на ухо. «Похоже, вашего брата интересует только маска, но раз уж вы здесь, то обязательно должны увидеть хотя бы бюст Макиавелли или глобус в нашем зале карт». Сиена вежливо кивнула в ответ, но не стала сбавлять шага и тоже смотрела только вперед. Марта едва за ними поспевала. В третьей комнате она все-таки отстала и остановилась перевести дух. «Профессор», — крикнула она, тяжело дыша, — «может, вы покажете сестре, что тут есть еще, а потом уже маску?» Лэндон рассеянно обернулся, будто его оторвали от каких-то важных размышлений. «Прошу прощения». Задыхаясь, Марта показала на ближайший стенд. «Вот, например, одно из первых печатных изданий «Божественной комедии». Лэндон увидел, что Марта вытирает со лба выступившую испарину и никак не может отдышаться. Ему стало ужасно стыдно. «Марта, ради бога, простите. Ну, конечно, мы с удовольствием посмотрим». Лэндон вернулся, и Марта подвела их к старинной витрине. За стеклом лежала книга в потертом кожаном переплете, раскрытая на титульной странице, где витиеватым шрифтом было выведено «Божественная комедия Данте Алигьери». «Невероятно!» — удивленно пробормотал Лэндон. «Я узнаю франтиспис. Я не знал, что у вас есть оригинальное издание Нуместера». «Но это неправда», — растерянно подумала Марта. «Я же сама показывала его профессору вчера вечером». В середине 15 века, торопливо стал объяснять Сиене Лэндон, Иоганн Нуместер напечатал первое издание этой книги. Тираж был несколько сотен экземпляров, но сохранилось всего около дюжины. Это очень редкое издание. Марта решила, что Лэндон просто разыграл неведение, чтобы произвести впечатление на сестру. Для профессора, известного в научных кругах своей скромностью, такое поведение было по меньшей мере странным. «Этот экземпляр нам временно предоставила библиотека Лоуренциана», — пояснила Марта. «Если вы с Робертом там еще не были, то обязательно сходите. Ее уникальная по форме лестница возведена по проекту Микеланджело и ведет в первый в мире общественный читальный зал. В начале книги приковывали к сиденьям цепями, чтобы их нельзя было вынести. Оно и понятно, многие издания существовали в единственном экземпляре во всем мире». «Поразительно», — откликнулась Сиена, вглядываясь вглубь музея. «А маска в той стороне?» «Что за спешка?» Марта пока так и не успела отдышаться. «Да, но тут есть еще кое-что интересное». Она показала на маленькую лестницу за нишей, уходящую к потолку. «По ней можно подняться на смотровую площадку под крышей, а оттуда увидеть сверху знаменитый подвесной потолок в Азаре. Если желаете, я с удовольствием подожду вас здесь». «Пожалуйста, Марта», — перебила ее Сиена, — «я очень хочу взглянуть на маску, а времени у нас совсем мало». Марта растерянно посмотрела на симпатичную блондинку. Ей очень не нравилась эта современная манера обращаться к малознакомым людям по имени. «Меня зовут сеньора Альварес», — мысленно возмутилась она. «Я делаю вам одолжение». «Хорошо, Сиена, пойдемте», — сухо произнесла она. Марта повела их по анфиладе музейных помещений и больше не предлагала Лэндону с сестрой о чем-либо рассказывать. Накануне вечером Лэндон с Дуамино провели в узком андито почти полчаса, разглядывая маску. Марта, заинтригованная таким удивительным интересом к этому экспонату, спросила, не связан ли он с необычными событиями, происходившими вокруг маски в последний год. Лэндон с Дуамино уклонились от ответа и не предоставили никакого внятного объяснения. По дороге Лэндон начал рассказывать сестре о несложной технологии снятия посмертных масок. Марта с удовольствием отметила, что сейчас его объяснение было точным и полностью соответствовало действительности. Не то что вранье насчет неведения относительно редкой копии божественной комедии. «Вскоре после смерти, — говорил Лэндон, — лицо покойного смазывали оливковым маслом, после чего от линии волос до шеи на него наносили слой раствора гипса, доведенного до густоты сметаны. Когда раствор застывал, маска легко снималась с лица и становилась формой, которую заполняли свежим гипсовым раствором. Этот раствор затвердевал, превращаясь в абсолютно точную копию лица покойного. Особенно широко эту практику применяли, чтобы сохранить для потомков облик гениев и выдающихся людей, таких как Данте, Шекспир, Вольтер, Тассо, Китс. «Наконец мы и пришли», — объявила Марта на пороге Андитто и отступила в сторону, жестом предлагая сестре Лэндона пройти первой. «Маска находится в витрине у левой стены. Пожалуйста, не заходите за ограждение». «Спасибо». Сиена прошла в узкий коридор, подошла к витрине и заглянула в нее. Глаза ее расширились, и она обернулась к брату. На ее лице был написан «Ужас». Марта наблюдала такую реакцию сотни раз. Многие посетители невольно отшатывались. Изрезанное морщинами лицо с крючковатым носом и закрытыми глазами и впрямь производило жутковатое впечатление. Лэнгдон присоединился к Сиене и, заглянув в шкафчик, тоже вдруг удивленно отступил. Марта поморщилась. «Это уж слишком». Она прошла в коридорчик, приблизилась к шкафчику и тоже охнула. «Боже правый!» Марта Альварес ожидала увидеть знакомые черты посмертной маски, но на ее месте была только внутренняя обивка из красного атласа и крючок, на котором маска раньше висела. Зажав рот ладонью, Марта в ужасе уставилась на пустую витрину. Ей стало трудно дышать, и она неловко ухватилась за стойку ограждения. Наконец, ей удалось оторвать взгляд от пустого шкафчика, и она, повернувшись к главному входу, где дежурила ночная охрана, истошно закричала: «Маска Данте! Маска Данте исчезла!»